Разве он бы сказал? Да, если бы хотел вашей помощи. Так вот, он ее не просил. А если бы просил, то никогда не получил бы. Неужели? — улыбнулся Сарлинг. Впрочем, это ничего не значит. Рекс хочет меня убить, но не смеет тронуть, пока не доберется к досье и светокопиям. Старик снова откинулся на спинку кресла, обхватил подлокотники волосатыми руками. Он заговорил, не замечая Дель, не считаясь с ней, направляя слова куда-то в сторону. Его речь напоминала монолог, обращенный к человеку, которого не было здесь, к тому, кто ждал на улице. Но для Сарлинга он все равно стоял в кабинете, живой и угрожающий, теперь не просто уважаемый противник. Соперничество между ними уже не казалось старику просто забавой. «Я должен умереть, но сначала нужно, чтобы в его руки попали досье и светокопии. Отдай их и умрешь. А мне не обойтись без Рейкса, и я не отпущу его до тех пор, пока он не поможет мне». Сарлинг встал, нарочно опрокинув кресло, и покачал головой. «Тебе не удастся обмануть меня, Бель. Ты помогаешь ему, потому что любишь его. Но сегодня я увезу отсюда досье. Они уйдут в сейф банка. Но досье на Парк-стрит надо держать под рукой, ведь они скоро понадобятся Рейксу». «Увези их», — подумала она. «Увези. Закрой дверь убийству. Даже Рейкс и Бернерс не смогут взять банк, хотя, кто знает, Рейкс и здесь что-нибудь придумает. Какое-нибудь подложное письмо от Сарлинга». Но до этого было так далеко, что мысль о письме мгновенно улетучилась. Сарлинг встал. «Вы рассказали ему, как работают замки здесь и на Парк-стрит?» «Как я могла, даже если бы хотела. Я ведь этого не знаю». Скрывая обман, она подменила его злостью. Дель смотрела, как старик расхаживает по кабинету, разглядывала эту спину в бархатном мятом пиджаке. Сарлинг встал в полоборота к ней, оскалился, показал неровные зубы. «Вы же умная девушка. Стоило только понаблюдать за мной, пересказать ему мои действия, и он бы все понял». «И он понял, не так ли?» «Не знаю я, что он сделал». «Неправда. Вы знаете о нем все. Он уже владеет вами. А вы не рады принадлежать ему? Рады отдать свою любовь, хотя Рейксу на нее наплевать с высокой колокольни? Вы превратились в глупую женщину, Бель. Вы позволили себе влюбиться в человека, который при случае убьет вас так же легко, как убил бы меня». Итак, в этом слове зазвучала почти отцовская теплота. «Я обязан вас защитить. На следующей неделе вы уедете в Америку, в наш нью-йоркский отдел. Останетесь там на полгода». «Хорошо, правда? Вам ведь нравился Нью-Йорк, когда вы ездили в Штаты?» «Мне безразлично, куда вы меня пошлете. Это ваше право. Но мне больно, когда вы думаете, что я... Словом, что я могу участвовать в таком деле». «В каком деле, Бель?» «Таком, как помогать кому-нибудь убить вас. Боже мой, почему вы так обо мне думаете?» Он отвернулся, подошел к дубовой двери в бункер и спокойно сказал. «Вы точно такая и есть. Женщина, жаждущая отдать свою любовь первому встречному, лишь бы он предложил ей хотя бы надежду на свободу. Вы должны благодарить меня, Дель. Ведь взамен он вам ничего не даст. Кроме, может быть, смерти». «О да, я уверен. Он уже решил убить вас, как только избавится от меня. Ему придется так поступить. Такой же он человек. Рейкс не смирится ни с чем, мешающим его полной безопасности в той жизни, которую хочет устроить себе в Девоне. Разве вы никогда не задумывались над этим, Дель?» Она встала. «Нет, не задумывалась». Сарлинг открыл дубовую дверь и произнес. «Позвоните вниз, вызовите машину. Вы поведете ее сами и дайте знать Бейнсу на Парк-стрит, что мы возвращаемся. Скажите, что мы приедем поздно, пусть ложится спать, ждать нас не стоит».